Глава четвертая. The Brass Butterfly. Бабочка-медянка. Я взглянул на часы. До спектакля оставалось еще достаточно времени, и было бы неплохо пройтись пешком. На Садовой нам попалась на глаза афишная тумба, и мы, не сговариваясь, направились к ней. Бумага с оторванным углом трепыхалась на ветру, словно пригвожденная бабочка. Ладонью я расправил края афиши и прочитал анонс спектакля на сегодня. В одном театре шла постановка пьесы Голдинга «Медная бабочка», а в другом — «Бой бабочек» по пьесе немецкого драматурга Зудермана. «А, знаю!» — вдруг оживился молчавший до этого момента Мурат. «Бой бабочек» — это пьеса, в которой играл одну из первых своих ролей на казенной сцене Комиссаржевская. «А ты откуда знаешь?» — следом оживилась, обрадовалась Алла. «Да где-то слышал», — поморщился Мурат. «А что ты еще слышал?» — Алла хотела, чтобы он разговорился. «Ничего особенного», — сознанием дела отмахнулся Мурат. «Это великая актриса. Она помогала социал-демократам во главе с товарищем Красиным. Часть средств от ее благотворительных спектаклей шла на финансирование революции». — К сожалению, — добавил я, с удовольствием отмечая начитанность Мурада, — «Бой бабочек» стал для нее и последним сыгранным спектаклем, перед тем, как она скончалась от черной оспы, которую всего скорее подхватила в ташкентской жаровне шашлычной. Зимой в Питере совсем не жаровня, и снимать перчатки, чтобы достать из бумажника билеты, мягко говоря, холодновато. Медленно продвигались в толпе к подъезду театра, и мне казалось, что весь народ, гулявший по Невскому, теперь устремился на площадь к вестибюлю нашего спектакля. При проходе через металлоискатели нам пришлось выложить из карманов на стол сотовые телефоны, ключи и кучу мелочи, и все это в толчье и суматохе. Сдав верхнюю одежду в гардероб, получив номерок и бинокль, я с интересом наблюдал, как тщательно перед зеркалом причесывается Мурадик. В парадном костюме с иголочки он чувствовал себя скованно, словно не в своей тарелке. И лишь когда мы заняли места в ложе, Мурад смог выдохнуть с облегчением и расстегнуть пуговицы жилетки. Он с благодарностью отметил, что стулья, кресла в театре такие же мягкие и нарядные, обитые бархатом, как и те в Эрмитаже, на которых сидели бабушки-смотрительницы. О, как он им завидовал! После перенесенной болезни мальчик был еще слаб. Прогулка по длинной анфиладе Эрмитажа прибавила усталости. Мурат даже почувствовал, что у него опять немного поднялась температура. Снова захотелось в мягкую постель. И тут, как нельзя кстати, мякоть сливовых кресел. Бархатный ворс обивки приятно щекотал ладонь, на которую Мурат опирался ради собственного удовольствия. «Любишь персик, люби и пушок». Вытянув ноги и запрокинув голову на спинку кресла, Мурат стал разглядывать люстру, что напоминало ему своими висюльками обильные гроздья янтарного винограда. Внизу, в ямках кресел, тянущихся длинными рядами, словно в начерченных пахарем бороздах, рассаживались маленькие, словно зерна проса или риса, люди. В оркестровой яме, как в закопанной в землю бочке, одни музыканты оркестра бродили с места на место, пока другие уже бредили звуками. Под всеобщую какофонию Мурат почувствовал, что готов окончательно расслабиться и заснуть. Ничто, особенно если не считать резких звонков, не привлекало его внимания и сливалось с общим мельтешением и неразборчивым звуковым фоном. И, наконец, к удовольствию Мурада, после третьего звонка погас свет и полилась плавная мелодия. Немного громковатая, но и она не очень отвлекала, потому что Мурат ничегошеньки не понимал в классической музыке, а тем более в иностранном языке, на котором вскоре начали петь. Будто ты, как в детстве, лежишь в своем ауле под боком у матери и слушаешь радиопередачу из большого театра с большой земли. Но тут, готовый уже провалиться в сон, Мурат под самым потолком обнаружил то появляющиеся, то исчезающие буковки на фоне волн занавеса, словно занавес, темное море и складки гор в их ауле на берегу Каспия, а буквы — это светлячки, что появляются летом и исчезают зимой. — Что это такое? — заволновался Мурат. — Неужели это опять какой-то тайный знак? Неужели моя болезнь еще не закончилась? Взяв бинокль, мальчик навел окуляры на светлячков и при ближайшем рассмотрении понял, что рассказывается история о некой мадам Бабочке. И тут до него словно из глубины сознания донеслось. «Следи за историей, Мурат, следи за своей историей, которая сегодня может уже завершиться, ведь остался один последний акт». Сбоку вспыхнули прожекторы, словно рыбнадзор осветил береговую линию. В золотых лучах закружились пылинки и заметали зрители. Мурат с интересом посмотрел вниз, туда, куда направлялись лучи, и увидел идущего по кромке оркестровой ямы Меддаха, который в следующее мгновение, словно спасаясь от света, нырнул за бархан сцены. Мурат узнал своего Меддаха сразу. По блестящим черным волосам, не спадающим на блестящий воротник фрака, в руках у него была палочка, похожая на указку. Что он мне собирается показать этой указкой? Какой еще урок преподнести? — заерзал Мурат. Пока же Меддах что-то объяснял толпе музыкантов, энергично общаясь с ними и размахивая палочкой. Справа и слева от него сидели скрипачи и трубачи. Первый, казалось, очищают колосья своих смычков от зерен звуков, которые выдувают через раструб углекислый газ. Выдавливают надув щеки изо всех сил. Но тут Мураду показалось, что Меддах повернулся к нему в полоборота и, посмотрев пристально в глаза, сказал: «Будь внимателен до конца, Мурат. Следи за своим Меддахом, пока история не закончится. Тебе еще недолго осталось ее слушать». «Неужели, — обрадовался Юсуф, — неужели сегодня все уже закончится? Эти долгие дни ожиданий, тренировок, напряжений и сомнений?» Они сидели в комнате у Жарова втроем, с Альфой и Омегой, с Ас и Яс их операции, с Азером, которого на самом деле, как выяснил Юсуф, звали Янар, и македонцем Агненом. Агнен и Азер ночевали прямо тут, чтобы ранним утром, не вызывая подозрений полиции, пока еще темно, вместе с другими рабочими через Арсенальную отправиться на Самсониевскую набережную. Там, среди рабочих, они по поддельным табелям намеревались проникнуть на завод и бросить бомбы в резервуары с нефтью. Первым должен бросать бомбу Азер, потом Юсуф, третьим Агнен. От того, что рано встали, у Юсуфа болела голова, а может, она болела от нервного перенапряжения или от запаха динамита. Бомбы по рецепту Кибальчича инженер Жаров готовил на глазах у Юсуфа. И подросток видел, что внутри метательного снаряда две расположенных крест-накрест жестяные трубки, под которыми скрывались стеклянные колбы, обмотанные хлопчатобумажными нитями-фитилями, пропитанными вертолетовой солью и сахаром, отчего белые нити превратились в темные. Под семенем грузом в виде гаек при ударе одна из колб обязательно должна будет разбиться и воспламенить фитиль и следом динамит. Юсуф специально заглянул к Жарову накануне поздно вечером, чтобы поговорить с ним по душам. — Тебе чего? — спросил Жаров, не отвлекаясь от работы. — Зачем пришел? Мешать, что ли? — Я спросить хотел. Может, дом-то не стоит трогать? Он ведь как живой. Дышит, сопит по ночам, по-особенному, когда все уже улягутся. Может, не стоит его в жертву приносить? — В жертву! — вспыхнул Жаров. — А ты знаешь, сколько наших товарищей по тюрьмам сейчас маются и сколько себя в жертву во имя революции принесли? Живые люди, живые, а ты дом пожалел. Возразить Юсуфу было нечего. Готовясь к экзаменам по закону Божьему, он иногда посещал воскресные службы, и вот, слушая проповеди и сравнивая их с речами Жарова, Юсуф пришел к выводу, что революция — это как новая вера, со своими апостолами и мучениками, жертвами и крушениями, сыновьями, идущими на смерть, и матерями, что, зная о грядущей битве, благословляли своих детей на Голгофу, и все во имя торжества светлой будущей жизни. — Да ты не волнуйся так за этих нобелей, — продолжал Жаров. — Им с огнем теперь по жизни следовать, так как они свой выбор уже сделали. Они теперь с джинами съехшались навеки. Не здесь, так в другом месте рванет. Где тонко, там рвется.